Глава 18. Дымоход. И вот снова в гостиной сидели трое. Все в напряжении, у всех сдавали нервы. Даже Стюарт Миллс, стоявший спиной к камину, раз за разом прочищал горло, чем еще больше нервировал Розетту. Эрнестина Дюмон тихо сидела у огня. Именно в таком положении их застали доктор Фелл, Хедли, Петтис и Рэмпл, которых сюда привел Мэнган. Свет был выключен. Тень Милса заслоняла усталое мерцание огня в очаге, и только блеклость хмурого снежного дня просачивалась сквозь тяжелые занавески. Барнаби уже ушел. «К нему пока нельзя», — сказала мадам Дюмон, не отводя взгляда от тени. «У него сейчас врач. Беда не приходит одна. Может быть, он с ума сошел». Все это время Розетта, сложив руки на груди, ходила по комнате, двигаясь со своей особой кошачьей грацией. Теперь она повернулась к новоприбывшим и заговорила так неожиданно, что ее слова прозвучали резко. «Сил моих больше нет! А ведь это может продолжаться еще долго и потом... Вы хотя бы догадываетесь, что произошло? Знаете ли вы хоть что-то о том, как был убит мой отец? Кто это сделал? Ради всего святого скажите хоть что-нибудь. Я готова принять даже обвинение в свой адрес». «Давайте сначала вы нам расскажете, что именно случилось с мистером Дреймоном», — спокойно ответил Хедли. «И когда случилось? Он не при смерти». Мадам Дюмон пожала плечами. «Не исключено. Его сердце... я не знаю. Он упал, и теперь без сознания. Неизвестно, очнется ли он. Насчет того, что с ним случилось, мы понятия не имеем, что стало причиной приступа». Милус снова прочистил горло. Он запрокинул голову, и его застывшая улыбка выглядела жутковато. «Сэр, если у вас есть какие-то мысли насчет... чего-то предумышленного, какие-либо подозрения, что кто-то специально спровоцировал приступ, то вы можете их отнести. И, как ни странно, мы можем это подтвердить, так сказать, парами. Суть в том, что сегодня днем мы находились рядом с теми же людьми, что и прошлым вечером. Мы с Пифией...» Он степенно поклонился в сторону Эрнестины Дюмон. «Были в моем кабинете наверху. И, насколько я понял, мисс Гримо и наш друг Мэнган сидели здесь». Розетта помотала головой. «Вам лучше услышать всю историю сначала. Бойд вам рассказал, что Дреймон спустился сюда первым?» «Нет, я им ничего не рассказывал», — ответил Мэнган с ноткой горечи. «После всей этой суматохи с пальто мне хотелось, чтобы мою версию кто-нибудь подтвердил». Он повернулся кругом, мышцы на его висках напряглись. «Это было около получаса назад. Мы с Розеттой сидели здесь вдвоем. Я поругался с Барнаби. Ничего необычного, мы с ним все время ругаемся. Все кричали друг на друга и спорили насчет пальто, из-за чего мы потом все разбрелись по дому. Барнаби и вовсе ушел. Дреймона я вообще не видел, потому что он все утро был у себя в комнате. Но как раз в этот момент Дреймон вошел сюда, в гостиную, и спросил у меня, как он может с вами связаться. Вы хотите сказать, что он что-то обнаружил?» Розетта фыркнула. «Или делал вид. Он вел себя очень таинственно. Вошел сюда, как Бойд говорит, своей нетвердой походкой, спросил, где вас найти. Бойд спросил у него, что случилось. Вел ли он себя так, словно он... обнаружил что-то важное?» «Да, именно так он себя и вел. Мы чуть не подскочили». «Почему?» «Вы бы тоже подскочили», — холодно ответила Розетта. «Если бы были невиновны». Она повела плечами. Ее руки все еще были сложены на груди, словно она мерзла. «Мы у него спросили, что такое. Он постоял, покачиваясь, и ответил: „Я обнаружил, что в моей комнате кое-что пропало, и это напомнило мне о том, «Что я совсем забыл в отношении прошлого вечера?» Мямлил что-то о выплывшем из подсознания воспоминании, все никак не мог четко его сформулировать. В итоге описал нам какую-то галлюцинацию. Якобы, когда он вчера лежал в кровати, только выпив снотворного, к нему в комнату кто-то вошел. «До совершения преступления?» «Да». «Кто вошел к нему в комнату?» «В том-то и загвоздка. Он либо не знал, либо не хотел говорить. А может, это все ему просто приснилось. Думаю, последнее. Других вариантов предлагать не буду». Тон Розетты все еще был холоден. Когда мы задали ему уточняющий вопрос, он попросту постучал по голове и увильнул от прямого ответа, сказав: «Я правда не могу вам на это ответить. В этой своей манере, которая так раздражает. Боже, ненавижу, когда люди не говорят прямо, что они имеют в виду. Мы оба довольно сильно рассердились». «Он тогда еще был в порядке», — сказал Мэнган, чья нервозность, судя по всему, только росла. «Ох, если бы я дальше не ляпнул». «Ляпнули? Что?» — быстро спросил Хедли. Мэнган втянул голову в плечи и уныло уставился в огонь. «Я сказал, ну раз вы сделали такое большое открытие, почему бы вам не подняться наверх прямо на место ужасного убийства? Может, вам удастся еще что-нибудь обнаружить?» «Да, я еще как язвил». Но он принял мои слова всерьез. Смотрел на меня с минуту, потом ответил: «Да, думаю, я так и сделаю. Мне лучше убедиться». И после этих слов пошел наверх. Минут через 20 мы услышали странный шум, как будто внизу что-то застучало. Все это время мы не покидали гостиной, но... Мэнган неожиданно осекся. «Раз уж начал, договаривай», — сказала ему Розетта с удивительной бесстрастностью. «Мне все равно, что об этом кто-то узнает. Я хотела подняться наверх и понаблюдать за ним, но мы не стали. И 20 минут спустя мы услышали, как он на ощупь спускается вниз. Потом, видимо, как раз в тот момент, когда он достиг последней ступеньки, мы услышали звук, словно кто-то подавился, а потом приглушенный звук удара. Бойд открыл дверь, и мы увидели, как он лежит в коридоре, скрючившись. У него все лицо налилось кровью, даже вены на лбу вздулись и стали ярко-синими. Ужасное зрелище. Разумеется, мы сразу же послали за врачом. Дреймон ничего не сказал, только все лепетал дымоходы и фейерверки». Эрнестина Дюмон сохраняла невозмутимость, неподвижно глядя в огонь. Милс сделал пружинистый шаг вперед. «Если вы позволите мне продолжить эту историю», — сказал он, наклонив голову. «Думаю, я смогу заполнить этот 20-минутный промежуток, если Пифия, конечно, не против». «Ишь ты!» — негодующе воскликнула женщина. Когда она подняла голову, на ее лицо упала тень. Его выражение было жестким, как китовый ус, и Рэмпела напугал блеск ее глаз. «Ты просто не можешь не прикидываться дурачком. Пифия то, Пифия это. Очень хорошо. Я тебе сейчас вот что скажу. Во мне достаточно пифийской проницательности, чтобы понять, насколько тебе не нравится бедняга Дреймон. И моя малышка Розетта его тоже недолюбливает. Бог ты мой, да что вы знаете о людях, о сопереживании, о... Дреймон хороший человек, пусть он даже чуточку не в себе. Может, он и ошибся, может быть, его сознание и затуманено лекарствами. Однако у него доброе сердце, и если он умрет, я буду молиться за его душу». «Могу ли я продолжить?» — решительно спросил Милс. «Да, ты можешь продолжить», — в той же манере ответила мадам Дюмон и снова погрузилась в отрешенное молчание. «Мы с Пифией находились в моем кабинете на верхнем этаже, который, как вы знаете, расположен напротив кабинета Гримо. Дверь, опять же, была открыта. Я разбирался с некоторыми бумагами, когда заметил, что Дреймон поднялся наверх и идет к кабинету Гримо». «Вам известно, что он там делал?» — спросил Хедли. «К сожалению, нет. Он закрыл дверь. Я даже с помощью дедукции не смог бы догадаться, что он там мог делать, потому что я ничего не слышал. Некоторое время спустя он вышел, находясь в состоянии, которое я могу описать словами, запыхавшийся и нетвердо стоящий на ногах. «Что вы имеете в виду?» Милс нахмурился. «К сожалению, сэр, я не сумею выразиться точнее. Я только могу сказать, что у меня возникло ощущение, будто он занимался тяжелым физическим трудом. Вне всяких сомнений, деятельность в комнате либо ускорила ухудшение его состояния, либо стала его причиной, потому что у него явно наблюдались симптомы апоплексического удара. Тут я вынужден немного поправить пифию, потому что к его сердцу это не имело никакого отношения. Я могу добавить еще кое-что, до сей поры неупомянутое. Когда его поднимали после удара, я заметил, что его ладони и рукава вымазаны в саже». «Снова дымоход», — очень тихо пробормотал Петтис. Хедли тут же повернулся к доктору Феллу. И тут, к своему превеликому удивлению, Рэмпл заметил, что доктор Фелл исчез. «Как правило, любые попытки таинственно и незаметно удалиться из комнаты у людей с его комплекцией обречены на провал. Но вот он исчез». И Рэмпл догадывался, куда он направился. «Следуйте за ним наверх», — быстро сказал Хедли американцу. «И следите за тем, чтобы он не раздул новую мистификацию. А вы, мистер Милс». Рэмпл вышел в мрачный холл, краем уха все еще слыша отголоски наводящих вопросов Хедли. В доме было очень тихо. Так тихо, что когда он поднимался по лестнице, неожиданная трель телефонного звонка, донесшаяся снизу, заставила его вздрогнуть. Минуя комнату Дреймона на втором этаже, он услышал хриплое дыхание и осторожные шаги человека, ходящего на цыпочках. Через приоткрытую дверь ему удалось разглядеть медицинский чемоданчик и шляпу, лежавшую на стуле. На верхнем этаже свет не горел. Здесь тоже было так тихо, что он отчетливо слышал, как Энни далеко внизу отвечает на телефонный звонок. В кабинете Гримо царил полумрак. Несмотря на падающие снежинки, в комнату через окно слабо просачивался зловещий красно-оранжевый закатный свет. Он наполнял комнату тревожным сиянием, наливал цвета на гербе яркими красками, мерцал на лезвиях скрещенных над камином рапир, оттенял белые бюсты так, что они казались больше, монументальнее. Создавалось впечатление, будто в комнате теперь вместо духа умершего витал усмехающийся дух Шарля Гримо, наполовину ученого, наполовину варвара, как и сама атмосфера кабинета. В большом пустом пространстве на обшитой панелями стене, где должна была висеть картина, Рэмплу почудилась некая насмешка. А потом, рядом с окном, он увидел неподвижную фигуру доктора Фелла в его черном плаще. Тот опирался на трость и не сводил взгляда с закатного неба. Доктор никак не отреагировал на поскрипывание пола, и тогда Рэмпл спросил. «Вы что-нибудь?» Его голос отозвался эхом. Доктор Фелл повернулся, моргая. Его импульсивно усталый выдох в холодном воздухе комнаты тут же превратился в облачко пара. «Я... что?» «Нашли что-нибудь?» «Что ж, думаю, теперь я знаю правду». «Да, знаю правду», — ответил он задумчиво. «И сегодня мне, возможно, удастся ее доказать». «Ха! Да. Я сейчас стоял и думал, что мне с этим открытием делать. Это старая проблема, сынок, и с каждым годом моей жизни она делается для меня все сложнее. Когда небо становится благороднее, а старое кресло удобнее, и, может быть, сердце человеческое...» Он провел ладонью по лбу. «Что такое справедливость? Я задаюсь этим вопросом в конце почти каждого дела, которое мне приходится расследовать. Я вижу лица и больные души, и плохие сны. Неважно. Спустимся вниз. Но что насчет камина? Не отступал сэр Эмпл. Потом прошел дальше, заглянул в дымоход, постучал, но не увидел ничего необычного. Очаг был немного присыпан сажей, и на задней стенке камина виднелась кривая черная полоска. Что с ним не так? Там все-таки есть потайной ход? О, нет. В этом смысле он совершенно обычен, и никто по нему не поднимался. Рэмпл сунул руку в длинное отверстие дымохода и пошарил внутри. Доктор Фелл поспешил вмешаться. «Не надо. Боюсь, вы тратите время впустую. Там ничего нет». «Но...» — в голосе Рэмпла звучала досада. «Если этот брат Анри...» «Да», — громыхнул голос у порога. «Брат Анри». Голос был так не похож на привычный голос Хэдли, что оба джентльмена сначала не поняли, кому он принадлежит. Хэдли стоял на пороге с зажатым в руке смятым листом бумаги. Его лицо было в тени, но в бесстрастной ровности его тона Рэмпл различил признаки отчаяния. Тихо затворив за собой дверь, Хэдли остался в темном проеме и продолжил спокойно рассказывать. «Я знаю, мы сами в этом виноваты. Позволили теории загипнотизировать нас. Она увела нас совсем не в ту сторону, и теперь нам нужно начинать все заново. Фэлл, когда вы сегодня утром сказали, что все дело перевернулось с ног на голову, думаю, вы еще и не подозревали, насколько вы правы. Она не только перевернулась с ног на голову, она теперь вообще не существует. Выбита опора, на которой держалась вся теория. Черт возьми, невозможно!» Он уставился на лист бумаги так, словно хотел смять его в комок. «Только что позвонили из Ярда. Они получили информацию из Бухареста. Боюсь, я знаю, что вы сейчас скажете». Доктор Фелл кивнул. «Вы скажете, что брат Анри... Нет никакого брата Анри», — перебил Хэдли. «Третий из братьев Хорват умер больше 30 лет назад». Слабый красноватый свет помутнел. В холодном тихом кабинете до них доносилось гудение Лондона, пробуждающегося к вечерней жизни. Хэдли подошел к массивному столу и разложил на нем помятый лист так, чтобы все могли прочитать, что на нем написано. Тень желтого изумрудного буйвола пересекала его насмешливым росчерком. В противоположном конце комнаты виднелась картина с зияющими порезами вдоль трех могил. «Ошибка исключена», — продолжил Хэдли. «Судя по всему, это дело хорошо известно. Пришедшая каблограмма была очень длинная. Я в точности переписал только самые важные моменты, которые мне зачитали по телефону. Вот, взгляните». С получением запрашиваемой информации трудностей не возникло. Двое моих людей в 1900 году работали в Зибентюрмене, они подтвердили письменные свидетельства. Известные факты. Кароль Гримо Хорват, Пьер Флей Хорват и Николас Реви Хорват были сыновьями профессора Кароля Хорвата из Клаузенбургского университета и его жены Сесиль Флей Хорват, француженки. В ноябре 1898 года они ограбили банк Кунар в Брассо, за что в январе 1899 года их приговорили к 20 годам каторжных работ. Охранник банка умер от ран, награбленное так никогда и не было найдено. Считается, что оно было спрятано. Во время эпидемии чумы в августе 1900 года все трое при помощи тюремного врача предприняли дерзкую попытку побега. Всех троих признали мертвыми и похоронили. Спустя час после похорон тюремные надзиратели Джей Лахнер и Р. Георгий вернулись обратно к чумным могилам, неся деревянные кресты. Там они заметили, что могила Кароля Хорвата раскопана. При проверке обнаружилось, что гроб вскрыт и пуст. Надзиратели раскопали две другие могилы и обнаружили живого Пьера Флея в крови и без сознания. Николас Хорват к тому времени уже задохнулся. Убедившись, что Николас точно мертв, надзиратели его перезахоронили. Пьера вернули в тюрьму. Скандал замяли. Никаких поисков беглеца организовано не было. Обо всей истории стало известно только после окончания Великой войны. Помутившийся после того случая рассудок Пьера Флея так и не восстановился. Он вышел на свободу в январе 1919 года, отсидев полный срок. Уверяю вас, никаких сомнений в том, что третий брат мертв, быть не может. Александр Куза, начальник полиции Бухарест. «О да», — сказал Хедли, когда все наконец-то дочитали. «Это письмо действительно подтверждает нашу реконструкцию событий, за исключением одного маленького пунктика. Все это время мы пытались выследить не убийцу, а призрака. Брат Анри, а точнее брат Николас, так и остался в своей могиле. Находится там и по сей день. Тогда как все наше дело...» Доктор Фелл медленно постучал костяшками пальцев по листу бумаги. «Это я во всем виноват, Хедли», — признал он. «Этим утром я вам сказал, что чуть не совершил одну из самых больших ошибок в моей жизни. Я был загипнотизирован идеей о брате Анри. Я больше ни о чем думать не мог. Теперь-то стало ясно, почему нам так мало известно о третьем брате. Настолько мало, что я в моей проклятой самоуверенности напридумывал слишком много теорий о нем. Что ж, простое признание ошибки нам мало чем поможет. Как нам теперь, черт возьми, объяснить все странные реплики Флея? Личная вендетта, месть. Теперь, когда все это приходится отмести, у нас нет больше основной линии расследования, которую можно разрабатывать. Ни одной зацепки. Если мы исключаем мотив мести Гримо и Флею, что нам тогда остается?» Доктор Фелл не без злости стукнул тростью по полу. «Разве не ясно, что остается?» — прорычал он. «Разве вы не видите? Или нам придется принять единственное объяснение двух этих убийств, или нам пора отправляться в сумасшедший дом?» «Вы хотите сказать, что кто-то специально все организовал таким образом, чтобы произошедшее походило на дело рук мстителя?» «Я сейчас в таком состоянии, что могу поверить чему угодно», — пояснил суперинтендант. «Однако мне кажется, что это было бы чересчур продуманное убийство. Откуда бы настоящему убийце знать, что мы зароемся так глубоко в прошлое Гримо? Мы бы никогда не докопались до многих из известных нам фактов, если бы не несколько удачных находок и ваше присутствие. Откуда бы настоящему убийце знать, что мы свяжем профессора Гримо с венгерским преступником, или с тем же Флеем, или с прочими фактами? По-моему, выглядит как хорошо замаскированный ложный след». Хедли начал ходить по комнате, ударяя кулаком по ладони. «Кроме того, чем больше я об этом думаю, тем запутаннее все становится. У нас была чертовски веская причина верить, что этих двоих убил третий брат. Поэтому меня так и тянет усомниться в смерти Николаса. Гримо сам сказал, что его застрелил третий брат. И зачем умирающему лгать на смертном одре или... Подождите. Или вы предполагаете, что он имел в виду Флея? То есть Флей пришел сюда, застрелил Гримо, а потом кто-то другой застрелил Флея? Это объяснило бы многие пробелы. Однако, простите, что перебиваю», — встрял Рэмпл. «Это бы все равно не объяснило, почему Флей тоже упоминал третьего брата. Брат Анри либо мертв, либо нет. И все же, если он мертв, почему тогда обе жертвы продолжали о нем говорить раз за разом? Если он вправду мертв, то из него получился на удивление живой призрак». Хедли потряс портфелем. «Знаю!» Из-за этого я никак и не могу перестать мусолить версию с братом. Чьему-то слову мы все же должны поверить. И мне кажется, разумнее поверить двум людям, которые были застрелены его рукой, чем новой каблограмме, в которую могла закрасться ошибка. Или... Предположим, он действительно мертв, но убийца притворился якобы ожившим братом. Хедли остановился, кивнул сам себе и уставился в окно. Теперь, думаю, теплее. Ведь такая версия объясняет все нестыковки. Настоящий убийца вживается в роль человека, которого оба брата не видели на протяжении почти 30 лет. Как вам такое? И тогда, после совершения убийств, если бы мы вдруг напали на его след, мы бы все списали на месть. Что думаете, Фелл? Доктор Фелл, хмурясь, обошел стол хромающей походкой. Неплохо. Да, в качестве прикрытия совсем неплохо. Однако, как насчет настоящего мотива, из-за которого убили Флея и Гримо? Что вы имеете в виду? Оба убийства должно что-то объединять, не так ли? Если мы рассматриваем только убийство Гримо, мотивов найти можно много, самых разных, простых или неочевидных. Гримо могли убить хоть Милс, хоть Дюмон, хоть Барнаби, хоть... много кто. И самого Флея мог убить кто угодно. Однако, это важно, никто из их знакомых не мог убить обоих. Какие причины могут быть у любого из кружка Гримо убивать Флея, о котором они раньше даже не слышали? Если оба убийства совершил один и тот же человек, то где связующее звено? Уважаемый профессор из Блумсбери и бродячий артист, бывший каторжник. У убийцы не могло быть иных мотивов, кроме тех, которые уходят корнями в прошлое. Потому что больше этих двоих ничего не связывает. На ум сразу приходит один человек, который знал обоих в прошлом. Намекнул Хедли. Кто? Вы имеете в виду мадам Дюмон? Да. «А как тогда быть с вашей теорией о том, будто кто-то притворился братом Анри? На какой бы теории вы ни остановились, вывод всегда напрашивается один. Она этого не делала. Нет, мой мальчик, Дюмон не просто трудно подозревать, а невозможно». «Мне так не кажется. Послушайте, вся ваша убежденность в том, что Дюмон не убивала Гримо, основана на мнении, будто бы она его очень любила. Слабая защита, Фелл, очень слабая. Помните, насколько фантастическую историю она рассказывала? Да, в сговоре с Милсом». Доктор посмотрел на Хедли с иронией и фыркнул. «Вы можете себе представить, если во всем деле хоть одна настолько же неправдоподобная пара сообщников, готовая совместно под покровом ночи дурить полицию своими сказками? Может быть, она и носит маску. Я имею в виду метафорическую маску в реальной жизни. Может быть, и Милс тоже носит маску. Но комбинация этих двух масок в совместных организованных действиях — это уже чересчур. Здесь я, пожалуй, предпочту одну буквальную. Кроме того, не забывайте, что в качестве двойного убийцы Эрнестина Дюмон совершенно не подходит. Почему? Потому что в тот момент, когда Флей умер, а время его смерти подтвердили три надежных человека, она сидела в этой самой комнате и разговаривала с нами. Фелл задумался, и в его глазах начал блестеть огонек. «Или, может быть, вы готовы приплести сюда младшее поколение? Розетта, дочь Гримо. Предположим, наш таинственный Стюарт Милс на самом деле сын мертвого брата Анри». Хедли уже был готов ответить, но вовремя осекся и смерил доктора Фелла испытующим взглядом. Потом присел на край стола. «Я узнаю это настроение. Оно мне очень хорошо знакомо», — сказал он тоном человека, дурное предчувствие которого только что подтвердилось. Вы в самом начале создания очередной мистификации, будь она проклята, и спорить с вами сейчас совершенно бесполезно. Почему вы так хотите, чтобы я поверил этой истории? Во-первых, потому что я хочу вбить в вашу голову мысль о правдивости показаний Милса, ответил доктор Фелл. Вы имеете в виду в пределах мистификации, чтобы позже доказать, что на самом деле он врал? Я помню, как вы провернули со мной такой грязный трюк в том деле о часах смерти. Доктор проигнорировал тираду, раздраженно фыркнув. И во-вторых, потому что я знаю, кто настоящий убийца. Убийца — это кто-то, кого мы видели? С кем мы разговаривали? Да, и то, и другое. И у нас есть шанс... Доктор Фелл какое-то время стоял и просто смотрел в стол с отстраненным хмурым выражением, в котором читалось нечто похожее на сожаление. «Да, и да поможет нам Бог», — сказал он, наконец, странным тоном. «Думаю, вам придется. А я, пожалуй, пока отправлюсь домой». «Домой?» «Чтобы провести анализ по методу Гросса», — пояснил доктор Фелл. Он развернулся, но ушел не сразу. Мутноватый свет из окна приобрел глубокий фиолетовый оттенок, и комнату поглотили серые тени. Он долго еще стоял там, глядя на рассеченную, волнующую воображение картину, которая вобрала последние лучи уходящего дня. Три гроба наконец-то были заполнены.